Видение слепой Ванги. Вряд ли найдется кто-то, кто не слышал бы о знаменитой болгарской предсказательнице. Ванга — это сокращение от полного имени Евангелия, что в переводе с греческого означает «благовестница». О Ванге говорили и писали все, кому не лень. Кто-то говорил, что она избранная, кто-то называл шарлатанкой. Давайте-ка и мы попробуем составить свое собственное мнение. Российский психолог и иллюзионист Юрий Горный полагает, что на Вангу работали спецслужбы Болгарии и еще много всякого люда. В очередь на свидание к ней люди записывали за много месяцев, а то и за год вперед, так что времени вполне достаточно, чтобы узнать о каждом человеке всю его подноготную. Ну а самые последние данные о приехавшем к Ванге поставляли служащие гостиниц, таксисты, даже вроде бы случайные прохожие. Стране престижно и выгодно было иметь прорицательницу, к которой стекались толпы туристов и знаменитостей со всего света, полагает Лонга. Такова одна точка зрения, а вот вам и другая, диаметрально противоположная. Ученый-социолог Добриянов писал, что из 99 проанализированных сообщений ясновидящей 43 были адекватными, 43 – альтернативными и только 12 – неадекватными. Из этого он почему-то сделал вывод, что процент телепатического попадания у бабы Ванги равен 68,3, что выше, чем полагается по теории вероятности. Хотя на самом деле 43 случая из 99 – это всего лишь около 44% попаданий, а все остальное получается мимо цели. Не так уж много, если даже поверить Добрянову, указывавшему, что Ванга могла осуществлять телепатическую коммуникацию и без наводящих вопросов, и что верные сообщения не являются просто результатом комбинации вопросов. Что касается пророчеств, то по результатам исследований профессора Георгия Лозанова, проведенным уже после смерти прорицательницы, сбылось около 70% предсказаний Ванги. Заметим в скобках, что оба исследователя являются соотечественниками Ванги, а стало быть, по определению им было невыгодно прийти к иным выводам. А теперь попробуем рассмотреть те пророчества Ванги, которые официально занесены в протоколы. Известно, что во время Второй мировой войны к ясновидящей приезжали и болгарский царь Борис III, и сам Гитлер. Царю Борису, который приезжал к Ванге в апреле 1942 года, она сказала: «Растет твоя держава, простерся ты очень широко, но будь готовым снова уместиться в ореховой скорлупе. Помни дату, 28 августа». Царь больше не задавал вопросов и почти сразу ушел. Через год, 28 августа 1943 года, он умер. Гитлер, по свидетельству очевидцев, приехав к Ванге, не поверил, что слепая и полунищая, живущая в хибаре, по его мнению, никак не могла обладать даром предвидения. Тогда Ванга послала людей к соседям, у которых вот-вот должна была ожеребиться кобыла, описав при этом, каким будет жеребенок. Гитлер пришел в бешенство. Уж не тем ли, что ему хотелось узнать про судьбу планеты или, как минимум, про будущее Третьего Рейха? А ему описали внешность жеребенка, которые для фюрера все были, извините, на одну морду. Смерть Сталина, говорят, Ванга предсказала за полгода. За это ее арестовали и даже посадили в тюрьму. Такое вполне могло быть по обычаям того времени, хотя нужно быть совсем уж слепым, чтобы не понять, что властвование вождя всех народов не может быть вечным, а к началу 50-х годов XX века здоровье Иосифа Виссарионовича заметно пошатнулось. И все-таки, чтобы не прослыть совсем уж законченными скептиками, давайте подробнее ознакомимся с подробностями биографии Ванги, откуда она родом и как получилось, что она стала прорицательницей. Ванга родилась 31 января 1911 года в городе Струмнице в тогдашней Югославии в семье мелкого землевладельца. Родилась за 2 месяца до срока со сросшимися пальцами на руках и ногах. Никто не знал, выживет ли девочка, а потому и нарекли ее Евангелией. Евангелием, как известно, называют сборник сочинений о земной жизни Иисуса Христа, а само слово в переводе с греческого означает «благая весть». Однако тогда никто не думал, что имя окажется пророческим. Надеялись лишь, что оно поможет малышке выжить. Евангелии было всего 3 года, когда при рождении 2-го ребенка умерла ее мать. Отец Вангипанде Суочев очень волновался за будущее дочери, ставшей наполовину сиротой. Но она росла живой, общительной девочкой. Любимым ее занятием была игра в больницу, в которой она неизменно была доктором. Вскоре после окончания Первой мировой войны отец вновь женился. Некоторое время семья жила вполне благополучно. Мачеха, вопреки традиционным суждениям, оказалась доброй хозяйственной женщиной. Но вскоре отец разорился, участок земли, которым он владел, забрали за долги, и семья впала в нищету. Когда Ванге исполнилось 12 лет, произошел случай, повлиявший на всю ее дальнейшую жизнь. В тот день она вместе с другими детьми играла недалеко от села. Вскоре ребята заметили странное облако, то был смерч. Зловещий холодный ветер ожесточенно рвал с деревьев молодую листву, гнал по дороге клубы пыли, подступал все ближе, ближе и вдруг подхватил Вангу. Там, в ревущей пасти смерча, она потеряла сознание. Очнулась уже на земле. Болели засыпанные пылью глаза. Вангу привели домой, как могли постарались облегчить страдания девочки, но подручные средства не помогли. К вечеру ее глаза налились кровью, а потом радужная оболочка побелела. Тогда Вангу отвели к врачу, который сказал, что необходима срочная операция. Однако ни одна, ни вторая операция уже не помогли. Ванга ослепла. В 1925 году ее отправили в дом слепых, который располагался в городе Земун. Здесь она многому научилась — азбуке Брайля, игре на пианино, а также вязать, готовить, убирать дом. Здесь же она познала первую любовь. Ее возлюбленный Димитр, также воспитанник дома слепых, предложил выйти за него замуж. Ванга была счастлива, но жизнь распорядилась по-своему. Мачеха Ванги тоже умерла во время родов, только уже 4-го ребенка, и Ванга была вынуждена вернуться домой, чтобы помогать отцу по хозяйству и в уходе за младшими детьми. Брату Василу было в то время 6 лет, Томе 4 года, а самой маленькой Любке 2. Слепая Ванга взяла на себя нелегкую роль хозяйки дома и выполняла ее как могла. В немногие свободные часы она быстро и красиво вязала, причем могла это делать даже в темноте, когда другие спали. Вязание Ванги вскоре стало известным в окрестных селах. Люди приносили ей мотки пряжи и заказывали кто свитер, кто кофту, кто шарф или шапочку. За работу давали мелкие вещи, остаток пряжи, из которой Ванга затем вязала детские вещи для своих младших. Потом она научилась и ткать. Ванга не любила сидеть без работы сама и не позволяла никому бездельничать в доме, заставляла поддерживать чистоту и порядок. В той местности, где жила Ванга со своей семьей, есть интересный обычай. Вечером, накануне Юрьева дня, девушки бросают в кувшин разные предметы, чтобы на следующий день узнать по ним свою судьбу. Кувшин обычно ставили в Вангином дворе, а девушки, часто, может быть, из жалости, назначали Вангу оракулом. Ванга, достав на утро предметы из кувшина, предсказывала судьбу своим подругам. Все ее предсказания обычно сбывались. Это было удивительно, но тогда еще никто не подозревал, что Ванга обладает даром прорицательницы. В ноябре 1940 года отец Ванги умер от гангрены. Дети остались круглыми сиротами. Вскоре после похорон братья Ванги отправились на поиски работы, а Ванга и Любка ненадолго остались одни. А в начале 1941 года Ванга увидела всадника. Он был высокий, русый и божественно красивый. Как древний воин, он был облачен в доспехи, которые блестели в лунном свете. Его конь бил себя по бокам белым хвостом и рыл копытами землю. У ворот Ванги всадник остановился, слез с коня и пошел в темную комнату. Он излучал такой свет, что в комнате стало светло, как днем. Воин повернулся к Ванге и заговорил. «Скоро мир зашатается, и погибнет много народу», — сказал он. «Ты будешь пророчествовать о живых и мертвых. Не бойся, я буду рядом с тобой и подскажу, что надо говорить». Вскоре, а именно 6 апреля 1941 года, немецкие войска перешли югославскую границу. И тут с Вангой произошла необыкновенная перемена. Она стала предсказательницей. Так она предсказала судьбу Милана Партенова, мужа своей соседки. От него давно не было никаких известий, и женщина уж полагала, что четверо ее детей стали сиротами. Ванга сказала ей: «Не плачь, а быстро иди домой, чтобы приготовить ужин, потому что твой Милан придет нынче вечером в нижнем белье, я вижу его, он скрывается сейчас в овраге недалеко от города». Женщина подумала, что Ванга ей так говорит из сострадания, но все же приготовила ужин и ждала до полуночи. Однако муж ее не пришел. Она рассердилась, что поверила Вангиным сказкам, и улеглась спать. Вскоре после этого тихий стук в окно разбудил ее. От изумления она чуть не потеряла сознание. Во дворе стоял ее Милан, действительно, в одном нижнем белье. Он бежал из плена и долгое время скрывался, пока сумел добраться до дома. Еще в начале войны Ванга сказала матери Христу Пырчанова, что сын ее жив, но вернется не скоро. Его невеста Павлина не поверила в такие предсказания и вышла замуж за другого. Однако примерно через год после этого Христа вернулся живым и здоровым. Когда он пересекал торговую площадь, то первой его увидела бывшая невеста. Потрясенная, она упала в обморок. Эти два случая подробно обсуждались не только в городе, но и в окрестных селах, и вызвали нескончаемый поток людей к воротам Ванги. Всякий хотел узнать о судьбе своих близких, и Ванга никому не отказывала. В 1942 году к Ванге пришел солдат интендантского полка Димитр Буштеров. Его брата обокрали и убили, остались трое детей-сирот и больная жена. Он был в смятении. Ванга сказала: «Я знаю, зачем ты пришел. Ты хочешь, чтобы я сказала, кто убил твоего брата? Может быть, через некоторое время я и скажу тебе, но ты должен пообещать мне, что не будешь мстить, потому что не нужно этого делать. Ты будешь жить и станешь свидетелем их конца». Димитр Буштеров был изумлен тем, что сказала ему Ванга. Потом он еще несколько раз приходил к ней и разговаривал наедине. А 20 апреля Ванга объявила, что Димитр хочет жениться на ней и что они скоро переедут к нему в Петрич. Так и случилось. 10 мая 1942 года Ванга обвенчалась с Димитром. В доме мужа молодой хозяйки пришлось нелегко. Ее свекровь не одобряла выбор сына, но Ванга проглотила обиду и очень скоро показала, на что она способна. С детских лет она не боялась трудностей и бедности. Очень скоро их дом засиял чистотой и порядком, и семейство зажило, как и все другие семьи. Однако это продолжалось недолго. Люди узнали, что в Петриче появилось ясновидящее. Поток людей вновь направился к дому Ванги. Люди надеялись, что она им поможет в горестях и болезнях. Ее муж, очень уважая свою жену, все же считал, что она, теперь уже замужняя женщина, должна бросить эту деятельность и заботиться только о своем доме и хозяйстве. В это время началась мобилизация воинов запаса. Провожая мужа, которого направили в Грецию, Ванга сказала только: «Берегись воды». Действительно, все те, кто вернулся из Греции живыми, были изнурены малярией или заболеваниями печени из-за недоброкачественной воды, которую они пили из тамошних болот. Весной 44-го года вернулся домой и супруг Ванги. Он тоже был болен и оправился только к 1945 году. В 1947 году муж Ванги построил новый дом и после этого тяжело заболел. У него начались сильные боли в желудке. Один друг посоветовал Димитру пить понемножку ракию. Тот постепенно пристрастился к выпивке, не слушал ни врачей, ни жену. Ванга таяла от горя и тревоги, а ночами плакала. Позднее она поделилась с сестрой, что для ее мужа нет спасения. Эту тайну она хранила в себе. А люди со своими бедами толпились перед воротами ее дома, и никто не подозревал, какая трагедия разыгрывается здесь. Через 12 лет, в 1962 году, муж Ванги умер от цирроза печени и водянки. Когда он был уже в агонии, Ванга стояла на коленях у его кровати, из ее слепых глаз непрерывно текли слезы, она что-то шептала. Сразу после смерти мужа она перестала плакать и тотчас уснула. Спала Ванга до момента погребения. Потом сказала: «Я его проводила до места, где ему было определено находиться». На другое утро Любка вышла к столпившимся у ворот людям, не подозревавшим, что случилось, и попросила их разойтись. Ванга услышала это и крикнула: «Не отказывай никому, я приму всех! Они нуждаются во мне». С тех самых пор она постоянно носила черный вдовий платок. А люди все шли и шли к ней. В то время Ванга принимала до 120 человек в день. По опубликованным данным, в 1976 году ее услугами воспользовались 102 тысячи человек. Деньги за прием шли в городскую казну. Эта мера способствовала легализации использования феноменального дара Ванги и исключила все кривотолки. Ванга вообще-то избегала предсказывать политические события, не давала интервью. Но когда в 1996 году, на 96-м году жизни пророчица умерла, открылись некоторые любопытные подробности. «Через 200 лет, — пророчила Ванга, — человек установит контакт с братьями по разуму из других миров. Венгерская аппаратура первой уловит сигнал из космоса. По ее словам, инопланетяне уже давно обитают с нами и среди нас. Прибывают же они с планеты, которую называют Вамфим». Есть у Ванги ряд рассуждений о русском православии, об особой роли России в мире. Она считала, что Россия имеет особый подход к космической энергии. «Сейчас Россия называется Союз», — говорила она еще в советские времена. «Но вернется старая Россия и будет называться так же, как при святом Сергии. Все признают ее духовное превосходство, и Америка тоже. Случится это через 60 лет. До этого три страны сблизятся — Китай, Индия и Россия. Болгария будет с ними только заодно с Россией, если станет ее частью. Без России у Болгарии нет будущего». В 1979 году она предрекала: «Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России! Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она на своем пути, и не только сохранится, но и станет властелином мира». А в заключение вот вам еще одно пророчество Ванги. Она сказала: «Придет восьмой и подпишет окончательный мир». Что это за восьмой, пока никто не может сказать определенно. Некоторые считали, что это 2008 год, но он прошел, и окончательный мир так и не наступил. Напротив, количество конфликтов в мире все нарастает, так что, вероятно, нам придется ждать восьмого по счету президента России, который подпишет окончательный мир, а до того времени как минимум лет 30.